«Я применил к вам очищение», — сказал он. «Сейчас будет легче». Сияние исчезло, а Надя начала трезветь на глазах. И вот она уже порозовела, да взгляд прояснился. «Доброго вечера, Сергей Николаевич», — ответила она, бросая мельком в мою сторону растерянный взгляд. «А вы по какому-то делу сюда?» «Да, хотел бы поговорить с Иваном. Есть срочное поручение». Рыков повернулся к своим двум элитникам и еще одному охраннику, который их привел. С его пальцев сорвалась белесая дымка, поблескивающая искрами. Троица вдохнула странный дым и как-то потерянно начала оглядываться по сторонам. «Ваше высо», — начал было Рыков, и Надя его остановила. «Можно просто принцесса хотя бы?» Она нахмурилась, явно намекая, что эти слова ей глубоко не симпатичны. Рыков кивнул. «Принцесса, мы с графом отойдем», — продолжил он. «Разговор, сами понимаете, носит конфиденциальный характер». «Ох уж эти секреты», — резко ответила Надя. «Хорошо, я пока пойду отдохну». Принцесса направилась в гостевой домик, а я заметил, как у выхода строения остановился один из элитников Рыкова. Второй же держался позади начальника имперской СБ. «Я с поручением», — начал Рыков, и поймал мой недоуменный взгляд. «Да, Иван, с заданием от императора, и очень важным. Я не выполняю поручения», — подметил я. «Может, это звучит слишком резко, но его величество меня не нанимало. Поэтому мой логичный вопрос, какая мне от этого польза?» «Иван, ты с огнем играешь», — прибавил холодку в свою речь Рыков. «Это император, не рядовой барончик. Сергей Николаевич, вы меня, наверное, с кем-то путаете», — резко ответил я. «Я и так уже много сделал чего. Вечно кого-то спасаю или что-то для кого-то достаю. Ну ладно, я раньше видел в этом пользу и действовал. А теперь вы предлагаете бесплатно что-то сделать?» Потому что Рыков был озадачен, не ожидал, видимо, что разговор перетечет в это русло. «В целом понятно твое негодование», — ответил он, внезапно смягчившись. «Сам такой был, молодой, горячий. Я же не договорил. Нужно разведать заброшенную церковь, которая находится и в сумеречной зоне, и найти одного человека. Поручение сложное, риски есть, и они существенны, но и плата неплохая. Тебе, я думаю, понравится. Так почему я? Неужели нет других искателей, которые могут справиться? В том-то и дело, что там очень опасно. Те, кто туда отправились, не вернулись, а остальные не особо горят желанием. Сам понимаешь, с такой-то историей. Хорошо, что за плата?» — поинтересовался я. «Лук из сребролиста», — ответил Рыков. «Это дерево растет в сумеречной зоне только в одном месте, которое считается личным садом императора. Я хочу взглянуть на него, а потом уже принимать решение», — ответил я. «Догадывался, что ты такое условие поставишь, поэтому привез его с собой», — улыбнулся Рыков и позвонил по телефону. Через 5 минут, когда мы проходили мимо огороженного въезда в стрельбище, к нам доставили удлиненный плоский футляр. «Думаю, ты удивишься», — еще шире улыбнулся Рыков. Когда мы дошли до ближайшего вкопанного столика со скамьями по обе стороны, начальник имперской СБ положил на него загадочный короб. Рыков отщелкнул 2 замка, затем открыл крышку. В гнезде лежал изогнутый лук, слегка мерцавший энергией. Глаз у меня был заточен на такого вида оружие, поэтому я сразу определил, что оно сделано правильно, изгибы симметричны. Взяв в руки, прочувствовал вес. Чуть тяжелее моего, но к этому привыкнуть недолго. К тому же меня интересовала тетива и ее крепление. Все было сделано на высшем уровне. Хотя меня смутила тетива, будто не нашли подходящее и сплели ее из волокон какого-то растения, причем связали магией. Это, конечно, влияло на долговечность и крепость, но любое мощное антимагическое заклинание, и тетива резко могла потерять в своих характеристиках. Но это не проблема, обращусь к Лее. Главное, что меня заинтересовало, это дерево, из которого сделана основа. В итоге поймал себя на мысли, что хотел бы себе такой. «Вижу, что нравится», — ухмыльнулся Рыков. Я положил лук обратно в футляр, и Сергей Николаевич захлопнул крышку. «Что еще известно о задании?» — взглянул я на Рыкова. «В заброшенной церкви и прилегающей к ней территории замечены странные магические возмущения. Начали в том районе пропадать грибники и охотники вместе со зверьем. Туда неоднократно отправлялись хранители, но так толком ничего и не разведали. Как описал свои ощущения один из них, будто какая-то неведомая сила присутствует там и прячется, чувствуя угрозу. Я вспомнил старика со свиньей и заброшенное здание, которое он показал нам. Уж не оно ли это? Выясним по ходу дела. А что насчет человека, которого надо найти. Император не хочет раскрывать его личность, но он очень важная персона. Пропал неделю назад. Главное понять, что с ним произошло, и вернуть, если он жив. Интересно, ну хорошо, кивнул я. Сроки, неделя, но чем раньше, тем лучше, ответил Рыков. Между тем мы возвращались обратно и как раз проходили мимо одного из складов. Я подозвал охранника, который проходил неподалеку. Выдай с десяток боевых кристаллов, приказал я ему, и он кивнул, направляясь к приземистому строению неподалеку. Не знаю, сколько их вставлено в ящик, и решил взять про запас. Кристаллы, удивленно вскинул брови Рыков. Да, если хотите, можете поучаствовать в небольшой презентации новых стрел, предложил я ему, на что Рыков охотно согласился. Кстати, насчет заклинаний, обратился я к нему, когда мы пошли за Надей. Если очищение, понятно, что вы сделали с охраной. Иногда пользуюсь, когда они становятся свидетелями чего-то, что им видеть не положено, хитро улыбнулся начальник имперского СБ. Я был полностью согласен с ним. У меня эту роль выполняла Лея, на все лапки мастерица. Проходя по выложенной камнем тропинке, мы подошли к гостевым домикам, возле одного из которых стояла Надя и разговаривала с элитником. Увидев нас, она махнула рукой. Ну что, закончили секретные переговоры. Теперь можно и пострелять, пока не стемнело. За спиной у Нади уже виднелся лук. В руках она держала колчан, который пыталась прицепить к поясу. «Как раз туда и собираемся», — кивнул я. «Кстати, не переживай по поводу темноты. Цели, насколько я понял, дополнительно подсвечиваются». Чуть позже охранник принес кристаллы в специальном переносном контейнере. Я исхитрился незаметно достать из пространственного кармана лук с набитым стрелами колчаном и черный ящик, который я очень скоро планировал применить. Когда мы очутились на стрельбище, я аккуратно положил ящик на землю, нашел гнезда, куда были вставлены кристаллы, их было ровно 5, вытащил их и осмотрел. На вид обычные стекляшки, причем слегка треснувшие, одноразовые, что с них взять. Вставил половину запаса в освободившиеся ячейки и почувствовал, как внутри закрутились вставленные фрагменты. Рыков не задавал вопросов, лишь с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. Надя держалась из последних сил, но ее в итоге прорвало. Я догадываюсь, что это, но поправьте меня, если я не права. Копирующий артефакт, а что конкретно будет происходить? Никогда не видела его в действии. Ты собираешься сделать стрелу? Выпалила принцесса. В ответ я лишь кивнул. Да, именно буду делать стрелу из маны, ответил я. Сейчас все увидишь. Я наблюдал как-то подобный процесс, но такие артефакты нестабильны. Тот, что я помню, сгорел во время копирования, ответил Рыков. Надеюсь, что твой более надежный. Вот это сюрприз, КХМ. Не думал я, что они могут ломаться. Ну да ладно, будем надеяться, что прослужит долго. У меня на него большие планы. Стрелу мне не нужно было класть внутрь. Я увидел загоревшуюся кнопку с изображением стрелы и нажал на нее. Боковая магическая полка в этот раз выдвинулась быстрее. Видно, сыграло роль то, что кристаллы были свежими. На полке пылала синяя энергия и стрела из маны. «Аво!» — воскликнула Надя. «Выглядит красиво. Посмотрим, как работает», — ухмыльнулся я, натягивая перчатки от Леи. Я оценил расстояние до выбранной цели. «Интересно, как себя ведет стрела в полете? Надо ли учитывать ветер?» Решил выстрелить просто так. «Все-таки стрела магическая, и есть шанс, что не подчиняется физическим законам». Прикинул, как надо стрелять, все же жар чувствовался приличный. Перчатки спасали, и теперь осталось лишь выстрелить. Я спустил энергострелу с тетивы. Древко скрипнуло от повышенной нагрузки, а тетива отлично справилась, привычно зазвенев. Красивое зрелище. Стемнело быстро, и было видно, как яркая полоса прочертила пространство и врезалась в мишень, растерзав ее на куски, и вспышка озарила кромку леса неподалеку. Такого эффекта я не ожидал. По сути, у меня на глазах крепчайшая долговечная мишень перестала быть таковой. «Ух ты!» – запрыгала на месте Надя. «Да, впечатляет», – улыбнулся Рыков. «Это было просто шикарно», – продолжила Надя. «А можно мне попробовать, если только оденешь эти перчатки?» Снял я с рук и передал ей изделие от паучихи. «Да я так попробую. Хочется почувствовать энергию», — довольно улыбнулась Надя. «Ты просто получишь сильнейший ожог», — ответил я. «Уже проверено. Но дело твое, как хочешь». Я убрал артефакт. Надя подумала мгновение и протянула руку. «Давай свои перчатки», — пробурчала она. «Принцесса, я подтверждаю», — ответил Рыков. «Энергия из источника опасна для человеческого организма, так что Иван верно говорит. И еще, стреляя из моего лука», — добавил я, — протянул я принцессе свое оружие. «Твой может повредиться». «Поняла», — Надя примерилась. «Надо привыкнуть, у тебя он немного не такой». «Так, сейчас, я же тем временем получил из ящика копира точно такой же магический снаряд». Надя взяла с полочки энергострелу за сверкающее оперение. «Удивительно, практически невесомая», — пробормотала принцесса. «На самом деле весит она столько же, сколько и стандартная стрела», — улыбнулся я. «Просто обман зрения. Ты себе внушаешь, что такая мощная стрела будет и весить много. На самом деле это не так». Надя благодарно посмотрела на меня, затем вышла на огневой рубеж, приготовилась и спустила тетиву. Немного не рассчитала, но эффект тоже неплох. Искрящийся наконечник ударил перед второй мишенью в землю, вспахивая ее словно плугом. Далее энергострела начала двигаться по инерции, оставляя позади себя глубокую дымящуюся канаву, и врезалась в мишень, которая также не выдержала выплеска энергии. «Так разоришься на мишенях. Для таких стрел надо бы покупать дешевые трафареты из спрессованных опилок. Мне от них нужна точность, а эффективность я только что увидел». «Ну ничего себе!» Надя радовалась как ребенок. «Я в итоге попала. Все видели?» «Да, отличный результат», — оценил я. Рыков вдруг засобирался, и мы с Надей его проводили до выезда. «Мой телефон у тебя есть, Иван?» — обратился он ко мне перед тем, как сесть в черный автомобиль. «Звони, как надумаешь, я дам адрес». «Хорошо», — ответил я. «Не буду ему говорить, что догадываюсь о местоположении церкви, просто не хотелось лишних вопросов. Да и зачем ему пустая информация? Ни горячо от нее, ни холодно». Далее мы с Надей вошли в раж, расстреляли кучу простых мишеней, которые только и успевали устанавливать на поле, при этом извели большое количество боевых кристаллов. Как я уже определил, 5 полных кристаллов, ровно 2 стрелы. Затем приходится перезаряжать ящик. А это ох как плохо, если я буду находиться в реальном бою, где счет идет на секунды. В итоге вечер завершился тем, что Надя все-таки устала, и я пошел провожать ее до гостевого домика. «Слушай, а я не помню ничего, что там Рыков увидел». Принцесса обеспокоенно взглянула на меня, когда мы под светом фонарей шли по каменной тропинке. Впереди уже маячили одноэтажные строения. «Ты приставала ко мне, разделась догола и начала танцевать развратные танцы. Вся охрана собралась, даже фотографировать начали», — сделал я серьезный вид, хотя это было непросто. «Дурак». Надя толкнула меня в плечо. «Не было такого». «Да шучу, просто разделась догола», — ответил я и теперь уже прыснул со смеху, наблюдая, как у нее вытягивается лицо. «Да шутишься, смотри у меня», — прошипела принцесса. «Если серьезно, ты приставала ко мне, в одежде», на всякий случай подметил я, но я не реагировал, и это увидел Рыков со своей охраной. «Ох ты ж, твою мать, ой, извини», Надя покраснела, а они, Рыков им стер память. «Расслабься», улыбнулся я, «так что только он об этом знает, но, судя по всему, он все понял». «Я еще с ним поговорю», побледнела Надя, «и ты извини, просто нашло на меня что-то». «Да все хорошо», подмигнул я тоже понятливый. После принцесса пожелала мне спокойной ночи и исчезла в домике, а я побрел к себе, по пути размышляя насчет кристаллов. «Надо звонить Лису. 10 вечера, не должен еще спать». «Алло», — раздался довольно бодрый голос Лиса, когда он поднял трубку. «Привет», — поздоровался я, — «как успехи по формуле?» «Здоров, да все идет полным ходом», — ответил Лис. «Вот до сих пор торчу в лаборатории, о семье-то не забывай, сам же недавно переживал, как будешь без нее. А теперь за уши не оторвать», — напомнил я, — «а то смотри, сын без отца вырастет. Я не так долго буду трудиться над материалом», — хохотнул Лис. «Кстати, уже есть успехи, но потом скажу. Дай мне еще неделю, и думаю, что смогу тебя удивить. Это было бы чудесно. Что там с персоналом? Нет больше смельчаков, желающих выпить на работе? Мало того, начали усерднее работать», — заметил Лис. «Рад слышать», — ответил я. «В общем, не буду отвлекать. Как будут новости, звони». После таких обнадеживающих новостей от Лиса вообще сон пропал, и я пошел вновь на стрельбище. Решил потренировать ночное зрение, стреляя в неосвещенные трафареты, которые остались в живых после нашей с Надей охоты, а чуть позже отправился отдыхать. Очень насыщенная пятница выдалась. Даже мой натренированный организм не выдержал нагрузки. Оказавшись в домике, Я разделся и упал на кровать, тут же провалившись в глубокий сон. Субботу я бы назвал днем лучника. Не успели проснуться и позавтракать, как охранники сообщили, что установили новые мишени. И мы с Надей пошли на тренировку, в итоге расстреляв их все. У принцессы с каждым разом получалось все лучше. Что меня радовало, она быстро схватывала новую информацию. К тому же поднявшийся ветер был как нельзя кстати. В итоге Надя более-менее научилась выпускать стрелу, учитывая угол сноса. Не в центр мишени попадала, но уже большое достижение, что стрелы улетали не в молоко. После стрельбы и сытного обеда, где мы полакомились говяжьим стейком, который просто таял во рту, отправились в бассейн, отдыхать от усиленной нагрузки. Мне-то помогал перстень, а вот то, что Надя выдержала столько, мне впечатлило. Принцесса уже устроилась на надувном круге, продолжая болтать о скучной жизни во дворце и каком-то заграничном принце, который собирается к ней свататься. А я прислушивался к ощущениям. Что-то должно произойти. Ответом мне стал громкий голос Зионы, который стал тут же потише. «Ох, извини, Иван, вновь связь сбилась», — сказала она. «Хотела бы встретиться с тобой. Разговор есть. А это срочно?» — вздохнул я. «Ну вот только собрался денек отдохнуть, и то не получается. Тебе решать, но информация для тебя важная. Чтобы ты окончательно понял, за что борешься. И сам понимаешь, лучше пообщаться как можно раньше. Я был согласен с бабкой, поэтому пришлось собираться», — объяснив Наде, что появились очень срочные дела. «Опять у него дела какие-то», — заворчала принцесса. «Ну да ладно, в следующий раз не отпущу, будут разговаривать со мной. Кто там тебя постоянно вызывает? Я бы и рад перенестись в сумеречную зону прямо с базы, но Лея нашла точку лишь за 2 километра от привала охотников в каких-то дебрях. Пришлось еще пешком добираться, проламываясь через густые заросли. Через секунду мы с Жориком перенеслись в убежище, точнее не конкретно под купол, а вновь рядом с ним. Мне кажется, или кто-то на меня смотрит, неприятное ощущение до дрожи. Иван, сюда». Зиона была в странном ритуальном халате, расписанном древними символами, значения которых прочитать я не мог. Мы заскочили под купол. Навстречу выбежала растрепанная варвара с ящиком, в котором звенели пустые пузырьки. Она лишь мельком кивнула и быстрым шагом направилась в лабораторию. «В общем, кто-то нас выследил, и теперь приходится переезжать с места на место», — обеспокоенно взглянула на меня Зиона. «Как это с места на место? Что это означает?» Вдруг в воздухе завыла сирена, а бабка охнула. «Ну сейчас и увидишь», — на лице ее мелькнула тень сомнения, но потом она внимательнее присмотрелась ко мне. «В общем, идите в дом, я вас догоню». Мда, не Раиса Павловна, а сплошной человек-загадка. Как только мы оказались внутри дома, я взглянул в окно. Бабка оказалась на лужайке, точнее на лекарском пункте, затем резко откинула небольшой участок дерна. Что-то нажала или повернула, отсюда было не рассмотреть, и дом завибрировал. Все вокруг начало постепенно исчезать. Я взглянул на свои руки. Половины их уже не было. Они продолжали таять, словно куски льда под палящим солнцем. Я собирался крикнуть Жорику и Варе, предупредить их, но не смог. Взглянул в небольшое мутное зеркальце у входа и понял, почему. Мне просто нечем было кричать. Глава 19. После такого растворения в пространстве, я появился вновь. Будто разложили на атомы и собрали заново. Странное чувство, я еще некоторое время приходил в себя. И не только я был в шоке. Слева побледневший Жорик сидел на корточках и мотал головой. За ним Варя поднимала зельеварщицу на ноги, а та бормотала, что и в этот раз успели. Мы оказались в том же убежище, что были до этого, на той же лужайке. «Это как, чтоб я еще раз так путешествовала? Да упаси меня темный ткач!» — воскликнула Лея, закашлившись. «Ты в порядке?» — спросил я у паучихи. «Если не брать в расчет, что меня будто в кислоте растворили, а потом вернули как было, выкрутив легкие наизнанку, в целом все хорошо», — застрекотала Лея. «Но сейчас все в порядке». Пал Палыч громко мяукнул. «Со мной тоже все в порядке», — услышал я его ментальный ответ. Зиона, кряхтя и держась за поясницу, подошла ко мне, посмотрела пристально в глаза. «Я неспроста решила поговорить с тобой именно сейчас, потом было бы поздно. Видимо, что-то прицепили к тебе. Пока есть время, я тебя обыщу», — ответила на мой немой вопрос бабка. Она достала пузырек с прозрачной жидкостью, вылила его себе на руку, которая вспыхнула синим пламенем, затем провела передо мной ладонью и повернула ее к себе, вглядываясь в сияние. «Ну вот, я ж говорила тебе», — обернулась зельеварщица в сторону внучки. «А я то что, бабушка?» «Я и не спорила», — Варя подошла и растерянно взглянула на картинку, тут же отшатнувшись. «Спорила, еще как», — сжала губы бабка. «И кто навесил на нашего гостя следящую магию, мы уже знаем. Что там?» Я удивленно посмотрел на сияние. «Вообще ничего не понятно, что они там могут увидеть. А ты сам посмотри», — хихикнула Зиона. Она повернула ко мне руку. На ее ладони языки пламени собрались в застывшее напряженное лицо, которое сейчас всматривалось в меня. Это был Дорн в обличии Верховного Хранителя. «Дорн, а как у него это получилось?» — спросил я. «Он же передавал тебе что-то», — ответила бабка, не отводя от меня пристального взгляда. «Да, но я им не пользовался. Да к тому же Лия его обезвредила на время». «Правда», — ответил я. «А ну-ка дай гляну», — бабка протянула руку, и я вытащил из кармана белесый овал, закованное в паутину следящее устройство от Дорна. Взяла в руки, покрутила. «Маячок-то вы обезвредили на время, но...» Зиона серьезно посмотрела на меня. «Дело не в самом предмете, а в следящей магии. Она осталась и привязана к тебе, Иван. Хорошо, что я перестраховалась и поставила антимагическую защиту, но он может привести к нам в следующий раз». Затем зельеварщица повернулась к Варваре. «Внучка, неси чашу и реагенты». «Какие?» — вопросительно взглянула на нее Варя. «Не глупи», — резко ответила ей Зиона. «Быстрее, времени мало». «Ах, точно, поняла», — воскликнула девушка и побежала в сторону дома. Ничего не изменилось после переноса убежища. Дом, хозяйственные постройки, лесок рядом, полянка лечебная и большое озеро неподалеку, все там же, где и было. «От греха подальше избавимся от нее», — тонкие губы бабки скривились в улыбке, когда она всмотрелась в замотанный в паутину опасный предмет, а глаза ее опасно блеснули. «Вот же падаль этот Дорн, совсем тебя запутал». Я не стал отвечать, лишь внимательно следил за Зианой. Почему-то мне казалось, что она вновь не договаривает и продолжает играть в свою игру. Хотя и вреда мне особого не желает, это было и так ясно. По крайней мере, пока что она на моей стороне. Когда Варя принесла необходимые ингредиенты, бабка смешала их в чаше. «Окуни сюда свои руки», — предложила она. «Так мы снимем с тебя всю следящую магию». Я подошел, взглянул на крутящийся золотистый водоворот и погрузил ладони в прохладный раствор. «Ну вот, теперь другое дело», — улыбнулась Зиона, затем повернулась к Жорику. «И тебя почистим», — и плеснула из чаши ему в лицо. «Да что вы делаете опять?» Мой телохранитель не успел увернуться. Раствор растекся по его лицу, попав за шиворот. «Зачем обливать-то сразу? Жора, не обижайся. У тебя другой случай, и по-другому надо лечить», — пояснила бабка. «Легче ведь стало?» «Легче», — признался телохранитель. «Быстро накапливается в тебе темная энергия», — ответила бабка. «Ты бы избавлялся от своего беспощадного». «Исключено», — резко ответил Жорик. «Он меня выручает. Без него же я как без рук. Вот видишь, Иван», — тихо сказала мне бабка. «Связь между ним и кинжалом прочная, и мало ли. Поэтому поговори потом с ним как-нибудь на досуге. Объясни. А если согласится, я избавлю его от этого. У меня есть особое зелье». Жорик не услышал, о чем мы говорили, и пошел в душ. «Дорн хочет вас выследить и уничтожить?» — спросил я у Зионы. «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Не только он хочет моей смерти», — помрачнела она. «Но сейчас Лютер пропал на время. Я думал, что он погиб на арене, но увидел его недавно и вроде бы взорвал в пещере», — ответил я. «Не так-то просто его убить», — ответила Зиона. «Что-то мне подсказывает, ты увидишь его уже очень скоро. Появится, и я окончательно отправлю его на тот свет», — резко ответил я. «Конечно», — таинственно улыбнулась Зиона. В это время со стороны хозпостроек раздался звон разбившегося стекла и крик Варвары. Она вылетела из небольшого строения. «Этот уволень снова разбил большую колбу», — закричала она в гневе. «Я сейчас», — сказала мне бабка и быстрым шагом пошла в сторону возмущенной девушки. Я увидел, как наружу вышел виновато опустивший голову Бычанский, и бабка отчитала его по полной. Затем протянула ему какое-то зелье, которое он тут же выпил и исчез в лаборатории. «Извини, Ваня, рабочие моменты», — хохотнула бабка. «Сегодня опять какие-то бури в сумеречной зоне. Они влияют на всех мутантов. И наш товарищ не исключение. Весь день потерянный ходит. Ну ничего, сейчас оживет, и все нормально будет. Кстати, видел ли что-нибудь подозрительное?» «Это я про Дорна спрашиваю. Дорн несет угрозу этому миру», — Я чувствовал это каждой клеточкой своего нового тела, и умолчать про тех странных воинов и замену советников было бы очень неправильно. Когда я рассказал Зионе об этом, она нахмурилась. «Ну вот видишь, теперь он обрастает силой, становится с каждым днем все мощнее и уже может призывать своих воинов, спрятанных в Межмирье», — тихо ответила бабка. «А мы должны этому помешать, не мне тебе говорить». Какие тучи сгущаются над императорским двором, а то, что он попытается свергнуть императора, и так понятно. Кстати, еще не направлял тебя на поиски главного места силы? Пока нет, ответил я, но есть одна заброшенная церковь, возле которой все живое пропадает. Может, оно как-то связано с этим, а вот эта загадка, которую я тоже пытаюсь разгадать, задумчиво ответила бабка. Пока непонятно, главное будь осторожен, Дорн использует тебя, и скоро он проявит себя, уж поверь бабке, я его как облупленного знаю. Чуть позже Варя принесла фирменный травяной чай. Мы расположились в этот раз в просторной беседке, которой раньше я не видел. А, это пришлось снова подключать архитектора, объяснила бабка. И он же внес еще кое-какие изменения в убежище. Помнишь, я говорила, что он его построил? Так вот он помог сделать его блуждающим. Теперь мы в случае угрозы перемещаемся в безопасное место. Вы, кстати, обещали познакомить меня с ним, напомнил я, а вот в этом не сомневайся, обязательно познакомлю, бабка улыбнулась, показывая кривые зубы и спохватилась, а что это я, вот же дуреха, я ж тебе, Ваня, зелье приготовила, сейчас, пять сек, Зиона ринулась куда-то, а я услышал настойчивое мяуканье Пал Палыча, выпустил его из пространственного кармана, ух ты, а он стал еще больше, теперь уже это был даже не тот взрослый кот, которого я видел в последний раз, размером с тигра, и темная шерсть сияет ярче, а в складках возле шеи видно свечение магмы, будто именно там хранятся запасы самого опасного оружия моего питомца. «Красавчик!» — погладил я Пал Палыча, который громко замурлыкал и преданно посмотрел на меня. «Ну, иди, погуляй, потом его порасспрашиваю насчет способностей, а пока пусть развеется». Массивный кот прыгнул в сторону небольших деревьев и начал бегать вокруг них, гоняясь за бедной бабочкой. Хорошо, что я не снял с него ошейник, который благополучно растянулся под размер его шеи. Не хватало еще здесь увидеть извержение вулкана. Зиона вышла из лаборатории, держа в руках пузырек, в котором плескалось ярко-красное зелье. Она заметила лавового кота и радостно ахнула. «А я тебе говорила», — вскрикнула она, — «что быстро вырастет. Вон какой грозный стал». Как раз и Жорик вышел из душевой, отпрянув от Пал Палыча, который пробежал мимо. «Вот это котяра!» — вскрикнул он. «В жизни таких здоровых не видел». Жора принялся играть с котом, кидая ему палку, а Пал Палыч, словно пес, приносил ее обратно. «Вот, держи!» — протянула мне пузырек Зиона. «Зелье тебе сделала. Снимает все негативные эффекты и дает тебе способность ставить стену огня. Благодарю, я забрал пузырек в пространственный карман. Это из тех ингредиентов, что я вам передавал». «Да, из перьев феникса и раствора, который был в капсуле от твоего некроманта. Хотела тоже такую же сделать, но не получилось», — сокрушенно призналась бабка. «Решила по старинке. Кстати, ты обещал мне привезти этого, как его, лиса. Так же вроде его зовут?» «Да, приведу», — улыбнулся я. «Он сейчас немного занят на моем новом производстве. Я же выиграл недавно фабрику по производству кристаллов. Вот он в лаборатории трудится. А ты молодец, Иван», — уважительно посмотрела на меня Зиона. «Везде свою выгоду найдешь. Это правильно. В любом мире нужно идти вперед, несмотря ни на что». Упал, поднялся и еще энергичнее пошел дальше. Зиона пересказала слова Буйвола. «Один в один. Он часто нам такое повторял перед очередным испытанием, и это нас изрядно мотивировало. Ну как там Лея поживает?» — улыбнулась бабка. «Пал Палыча то я уже увидела. А как может поживать Лея?» Паучиха выскочила наружу, тут же оборачиваясь брюнеткой. «Да ты красотка просто!» — воскликнула Зиона. Она удивленно посмотрела на подбоченившуюся Лею. «А как у тебя так получилось? Сама не знаю, как появилась эта способность», — улыбнулась Лея. «Но я очень рада. Только смотри, не части с этим», — погрозила пальцем Зиона. «А то так и перегореть тебе недолго. Откуда вы знаете?» — фыркнула Лея. «Может, я вообще человеком стать хочу, но ты им не станешь», — серьезно ответила бабка. «Я тебя просто предупредила, а там делай, как пожелаешь». «Вот и сделаю», — Лея тут же исчезла. «Ничего, «Пусть подумает», — ответила бабка и отвлеклась на окрик Вари. Внучка звала ее в лабораторию, нужна была помощь. Когда Зиона ушла, я все-таки решил поговорить с питомицей. «Ты что, обиделась? А чего это она обламывает?» — выпалила паучиха. «Я тут, понимаешь, планы уже построила, а она...» «Да ну, Зиона тебе посоветовала, не более того, так что не обижайся», — ответил я, слушая злобное сопение Леи. «Лучше и правда обрати на это внимание. Ну, хорошо, буду аккуратней, но только потому, что ты мне об этом сказал», — ответила паучиха, и вновь выскочила, обернувшись брюнеткой. Она налила себе из чайника в чашку ароматного чая, затем сделал глоток. «Фу, как вы это можете пить?» Лея скорчила лицо, отодвинув от себя чашку. Затем вышла из беседки и потянулась. «Эх, какая благодать! Прям идеальное место! Надо как-нибудь этого архитектора приманить. Пусть и нам что-то похожее сделает. А что, вы отдыхать будете с Пал Палычем, по травке гулять? Я иногда на охоту выходить. Ты не забывай про наших врагов, которые не дремлют», — напомнил я паучихе. «Да я за такое их в кислоте собственной утоплю», — скривилась в злобной ухмылке Лея. «Чтобы не мешали». «Ну что, вам пора», — ответил бабка. Она слегка запыхалась, а фартук был заляпан чем-то серым и синим. «Работы много». Мы быстро собрались, и Лея нашла точку перехода прямо на территории убежища. На этот раз мы перенеслись прямо в привал охотника возле гостевых домов. Нас встретила Надя, которая огорченно призналась, что ее отец вызывает во дворец. «Завтра прибывает иностранная делегация, и вроде как надо подготовиться к их приезду». «Ненавижу этих принцев», — проворчала Надя. «Опять будут сватать. Зная тебя, уверен, что у них ничего не получится», — ухмыльнулся я. Мы обнялись по-дружески. «Ну почти». Надя чуть сильнее прижалась ко мне и сделала вид, что ничего не было. Чуть позже она уже выезжала на белом лимузине с территории базы, а я сначала окунулся в бассейн, а потом отправился в гостевой домик. Пора хорошенько выспаться после очередного насыщенного дня. Утро выдалось на редкость сонным. Кое-как заставил себя проснуться, умылся и плюхнулся в бассейн. Вода, остывшая за ночь, взбодрила настолько, что я после этого немного пробежался по территории, точнее по периметру, небольшой тропе, проходящей возле ограждения, примерно 3 километра. После 3 кругов выдохнул и заметил, что кухня уже давно работает. Заказал блины с икрой и ароматный чай на травах, затем стрельбище, на котором я уже использовал обычные стрелы, уничтожая обычные фанерные мишени. А когда незаметно наступил полдень, пообедал наваристым борщом и вызвал Серегу. Пора возвращаться в общежитие. Всю дорогу я продолжал обдумывать слова Зионы. Не знаю, что бабка мне не договаривала, но в одном она была права: Дорн пользуется мной и выжидает момент, чтобы сделать решающий ход. Я должен обескровить его, не дать ему возможности собрать вокруг себя армию, иначе империя погрязнет в крови и войнах, а этого я не могу допустить. Слишком много я приобрел в этом мире, чтобы просто взять и потерять это. Ну уж нет, нужно подумать, как остановить его. Еще лучше уничтожить артефакт, с помощью которого он призывает своих верных солдат. Когда я вернулся в общежитие, Саню не застал, Зе, зато списался с Полиной, и мы вышли на очередную прогулку. «Слушай, у вас же во вторник полуфинал», — обратилась девушка ко мне, когда мы зашли в парк и не спеша гуляли по ковру из листьев, застилающему каменные тропы. «Да, вроде того», — ответил я. «Вам не нужен там снайпер случайно?» «Слышала, что Регина приболела», — ответила она. «Это для меня было неожиданностью. Откуда такая информация?» — спросил я ее. «Да у нее какая-то аллергия», — вызвали лекаря, «а сейчас отвезли в больницу Академии. Там ее осматривают, пытаются понять, что не так, по всему телу прыщи». «Странно», — удивился я, «все же было нормально сегодня». «Резко началось», — тревожно ответила Полина. «Если ее раньше не выпишут, говори, я смогу выступить вместо нее». «Хорошо, наведаюсь к ней», — решил я разобраться, «в чем дело». «Тебя не пустят, там прямо карантин», — ответила Полина. Кивнул, не стал говорить, что нет того места, куда бы я ни прошел, поэтому, если ее не выпишут в понедельник, обязательно посещу ее. Проводив Полину до общежития, я направился обратно. Вот и завершен очередной день. Занятия в понедельник вновь начались с практических нормативов и закончились ими же. В итоге я заработал солидное количество баллов. Глеб вроде отстал, старался держаться подальше и даже не смотрел в мою сторону. Удивительно, неужели он осмыслил свои поступки и сделал нужные выводы? К Как-то не верилось в это. Ну, допустим, он был удручен, и его чувства были мне понятны. Сестра его в больнице, и лекари пытаются понять, что с ней случилось, и он переживает о ней. Ну, это я на это надеялся. Хотя не удивлюсь, если он переживает совершенно по другому поводу. Далее мы пообедали в столовой. На этот раз Саник решил все-таки попробовать мясо. Уж очень аппетитно мы ели свиные рулеты с чесноком. На выходе из столовой я столкнулся с прислужником обители. «Ваня, догоняй, мы подождем тебя». Полина испуганно взглянула на мрачного плечистого парня в белом одеянии, который преградил мне дорогу, и пошла вслед за остальными. «Ага, сейчас подойду», — ответил я ей. «Иван Астафьев вас вызывает Верховный», — бесцветным голосом ответил прислужник. «Подождите, я сейчас предупрежу друзей», — ответил я, пытаясь его обойти. Но он не хотел меня пропускать. Я подавил нарастающую волну гнева. «Если не пропустит, клянусь Махаоном, расквашу ему нос. Ваши друзья и так все поймут», — ответил он, и, понизив голос, добавил: «Дорн вызывает тебя на срочный разговор». Глава 20. Как только я попал на территорию обители, от моего взгляда не ускользнули кучи пепла на ритуальном пятачке, окруженном идолами. Их было раз в 10 больше прежнего. Дорн всерьез взялся истреблять неугодных. Точнее, если верить Зионе, замещать их своими верными воинами. Далее мы пошли не в центральное здание, а в домик, который спрятался в его тени. Довольно скромное одноэтажное строение с небольшим крыльцом. «Поживее, Верховный ждет вас», — открыл мне скрипнувшую дверь здоровяк. «Интересно, в нем уже сидит солдат Дорна, или это его обычная манера общения?» Я встретился с ним взглядом, в котором заметил пару промелькнувших искр, и понял, что в теле затаился пришелец. «А я тогда кто?» «Попаданец из другого мира. Только в этом мы с ним и похожи». Я вошел внутрь и увидел Дорна Верховного. Он устроился в мягком кресле и курил трубку. Старик махнул прислужнику, и тот вышел, закрывая за собой дверь. «Привет, Рагнар. Ты не очень-то и спешил, как я посмотрю», — заметил он, холодным взглядом изучая меня. «Я не твои клоуны, которые по щелчку пальцев уже чистят тебе обувь», — резко ответил я. «О, да ты не в настроении сегодня», — ухмыльнулся Дорн, выпустив в воздух очередной клуб ядовитого дыма. «Зачем звал?» — поинтересовался я. «Наступил тот момент, когда нам надо поговорить открыто и честно», — ответил Дорн и очень внимательно уставился в лицо, следя за реакцией. «Я всегда и кратко и честно разговаривал, в отличие от тебя», — я ответил достаточно резко, повышая градус нашей беседы. Дорн аж позеленел после моих слов, но попытался взять себя в руки. «Раз мы уже дошли до открытых обвинений», — стрельнул он глазами. «Ты и сейчас лжешь, как и прежде. А ты уверен? В прошлый раз ты уверял, что зеркало приобрел у барона Гулько», — ответил Дорн Верховный. «Но он такое не производит. Так что по всему выходит, что ты обманул меня. Покажи артефакт», — протянул он костлявую руку. «Дай его мне, я не дам его тебе, но покажу», — ответил я, на что Дорн аж заскрипел зубами. «Хорошо, покажи», — он не опускал руку, холодным взглядом смотря на меня. Я вытащил из кармана плоскую штуковину, похожую на блестящий блин, только раза в 3 меньше. Дорн коснулся предмета. «Ах ты ж ССС», — он тут же отдернул руку, которая задымилась. На пальцах появились черные волдыри. «Это от Зионы, все ясно». Дорн Верховный прикоснулся пальцами к кристаллу на посохе, который лежал на столе. Волдыри тут же исчезли, а через пару секунд ожога как и не было. «Ты мне не договариваешь, обманываешь. О каком доверии между нами может идти речь?» — продолжил Дорн. «Как и ты тоже», — ответил я. «Чего стоит появление твоих воинов из другого мира?» Кажется, что мои слова были для Дорна словно нокдаун, хотя он довольно быстро оправился. «Да, я не мог тебе пока сказать это. Ни одна живая душа не должна была знать об этом, в том числе и ты», — резко выпалил он. «Аналогично и мое общение с Зианой», — ответил я, чем вызвал у Дорна очередную бурю гнева. «Ты просто не понимаешь», — затряс он пальцем. «Надо тебе быть осторожней, Рагнар. А я и так пока держусь на расстоянии», — ответил я, — «присматриваюсь». Я сказал ему полуправду. «Конечно, я приглядываюсь и от помощи не отказываюсь, но, на самом деле, больше склоняюсь к Зионе, доверия к ней больше, а с каждым днем чаша весом все больше склоняется в пользу зельеварщицы». «Хорошо, я понял», — хмыкнул Дорн, озадаченно и в то же время с опаской посматривая в мою сторону. «Наверное, сейчас только до него дошло, что ситуация выходит из-под контроля. Так какие планы ты строил насчет меня, чтобы это тебя так смущало. В общем, я расскажу тебе, кто такая Зиона», — наконец продолжил Дорн Верховный. «Выросла она в семье зельеваров и с детства увлекалась зельями. Когда ей исполнилось 10 лет, она отравила всю свою семью. Затем ей этого показалось мало, и с помощью эффективных ядов она извела на корню весь свой род. Девочка росла, и успехи показывала внушительные. К совершеннолетию она уже поставляла гильдиям наемных убийц своего королевства яды и боевые зелья. Когда ей исполнилось 30, распространяла смертоносные яды по всему миру». «Ты слушаешь?» «Да, продолжай», — ответил я. Честно говоря, с трудом верилось в эти слова, и я чувствовал, что запутался. Не понимаю, где здесь правда, а где ложь. «Так вот, это твоя Зиона, когда ей стукнуло 100 лет, уже отправляла в различные миры свои ядовитые зелья. Да, конечно, там были и боевые, но подавляющее большинство ее товаров было ядом. Теперь ты представляешь, сколько она принесла горя. И, кстати, в замке на свадьбе ты был убит именно ее зельем. Это тебе на закуску. Нравится тебе это или нет, но это правда». «Ты лжешь», — не выдержал я. «В моем мире было много алхимиков, которые...» «Да, в твоем мире их было очень много, но ни один даже гроша ломаного не стоил, ведь у тебя был иммунитет к их зельям. Разве нет?» «Да, был», — скривился в злобной улыбке Дорн Верховный. «Но тебя все равно отправили на тот свет. А это значит, что это зелье было из другого мира. Именно Зиона отправила его туда, возможно, даже зная, кого будут убивать». Я молчал, переваривая сказанное Дорном. Он был весьма убедителен, но тем не менее верить я ему не хотел. Внутри меня бурлили противоречивые эмоции, а мысли метались в голове словно рой встревоженных пчел. «Я не верю ни единому твоему слову», — процедил я. «А ты спроси у своей Зионы во время очередной встречи», — ухмыльнулся Дорн. «Да, он именно такой реакции и добивался, чтобы я начал сомневаться. Что ж, в чем-то он точно преуспел. В любом случае надо поговорить с Зианой, иначе червь сомнения начнет точить меня изнутри, пока всего не съест. И тогда, возможно, Дорн надержит надо мной верх. Подумай хорошенько над тем, что я сказал». Дорн улыбнулся и нажал на какой-то предмет на столе в виде колокольчика. Раздался звон, и в комнате показался тот самый рослый прислужник. «Мы закончили беседу», — махнул он ему. Прислужник открыл дверь, приглашая меня на выход. «Кстати, по моим сведениям шаман жив», — напоследок кинул мне Дорн Верховный. «Откуда ты знаешь?» С сомнением я взглянул в ответ. «Я лично видел, как он погибал в пещере. Зиона мне уже сообщила о том, что Лютер выжил, но я хотел понять, как Дорн это узнал». «Все просто», — Дорн, кряхтя, наклонился и достал с пола блестящую серебряную пирамидку. «Этот артефакт я принес из своего мира. Он и показывает три силы, которые в нем появились. Я, Зиона и Лютер. Лютер, между прочим, это красный огонек». Он показал на три горящие точки на вершине пирамиды. «Зиона, зеленый огонек. Я, ну понятно, что синий». В какой-то момент, да, он начал моргать. Лютер почти умер, но потом загорелся вновь. «Это ты к тому, что скоро нужно ждать нападения?» «Это я и хотел тебе сказать», — кивнул Дорн Верховный. «Я тебе чуть позже дам одну вещицу. Тебе она пригодится, уверен. А теперь возвращайся к своим друзьям. У меня много работы». Я выскочил из дома и быстрым шагом пошел к выходу из обители. «Эй, куда втопил?» «Подожди», — закричал за спиной здоровяк. «Догонишь, если нужно», — грубо рыкнул я в ответ. Распахнул тяжелую дверь, которая выпускала из обители, и пошел прочь. Сегодня было жарко. Солнце выжигало буквально все, на что попадали его лучи, и Борис ощущал на себе его действие. Было трудно дышать, и ни черта не было видно из-за дыма, приносимого сухим ветром со стороны ближайшей лесополосы. «Мади, ты тоже чувствуешь это?» — спросил он у дикобраза, который жалобно заскулил. «О, да». Он чувствовал и ластился к своему хозяину. Всегда так делал перед тем, как наступал откровенный звездец. «Интересно, а сегодня он выживет?» «На остальных ему откровенно наплевать. Что на этого Гошу, который вечно разбрасывался тупыми шутками, что на Вову, что курил как паровоз. Он хотел выжить, чтобы вернуться и отомстить. Что произошло на утесе? Недооценил он Астафьева, вот что. И теперь он вынашивал план, который навсегда поставит крест на его злейшем враге, а и на его прихвостнях. Всех в топку, всех до единого. Идут, суки!» — крикнул Вова, туша сигарету ботинком, и схватился за пулемет. «Ну, значит, пришел черед ваш, красотки». Гоша погладил ящик с ракетами для его базуки и открыл его, аккуратно забирая из ближайшего гнезда первую. Затем раскрыл трубу и открыл приемное устройство, бережно вкладывая туда ракету. «Ну, сейчас жахнем, хе-хе». Борис же схватил снайперскую винтовку и уже занял позицию в амбразуре справа. Он посмотрел в оптический прицел и тут же отвел взгляд. «А во, это откуда их столько? Вы видели?» Обратился он к своим сослуживцам. «Да, уже видим», — оскалился Вова, поворачивая пулемет и прицеливаясь. «Пусть подойдут поближе». «Так, спокойно, надо выявить лидеров среди этих тварей». Борис еще раз посмотрел в оптический прицел. Стая огромных, как слоны медведекрылов, быстро преодолевали расстояние до их позиций, подпрыгивая и пару раз взмахивая крыльями. Скорость их движения была просто невероятная. «Контакт!» — крикнул Борис и выстрелил в глаз бегущего первым медведекрыла. Когда пуля пробила его черепушку, его швырнуло назад, и он упал на набегающих сзади тварей. «Один лидер готов, красава!» — закричал Вова, и пулемет его заработал, звеня отработанными гильзами, вылетающими с левой части оружия. «Суки, ловите подарок!» — закричал Гоша. Бабах! Он выпустил ракету, которая ухнула, делая прореху в шевелящемся ковре из тварей. Огонь выплеснулся, поджигая сотни существ. До них донесся визг умирающих гадов, но через секунду прорехи не было. «Еще держите, уроды!» — заорал Гоша, выпуская следующую ракету. У Бориса с непривычки заложило уши, но он не отвлекался. Черт, монстры уже пробежали половину поля. Он выстрелил, уничтожая еще одного лидера, и того захлестнула волна напирающих тварей. Теперь он заметил и каких-то гиен с шипами, и колобков с щупальцами. С холма заработал артиллерийский расчет, прореживая первые ряды, но еще секунда, и будто не было у этих гадов потерь. На смену уничтоженным приходили новые гады. Вдруг по их укрытию что-то забарабанило. «Это шипы. Они стреляют в ответ. А-а-а!» — закричал Вова, хватаясь за глаз, из которого торчал здоровенный шип. Он упал в лужу собственной крови, испуская последний вздох. Борис успел сделать еще два выстрела, когда три шипа ударили рядом с ним. Еще один выстрел, из десяток шипов изрешетили то место, где он находился только что. «Все, хана!» — ответил Гоша, когда какой-то вязкий зеленый шар влетел в амбразуру, сбивая его с ног. Через секунду он был полностью растворен кислотой. Осталась лишь красная лужица на его месте. Борис подскочил к пулемету и открыл огонь по приближающейся орде. Все основные силы на другом участке. Кто же знал, что это был отвлекающий маневр? Кто же управлял этими тварями? У них не было явных лидеров. А это значит, что кто-то, словно кукловод, сейчас дергает за ниточки. Кто это и зачем ему это надо? Ну все, теперь уже все. Он примерно определил, когда волна тварей сметет это укрытие. С такой скоростью еще 7 секунд, может 8. Борис улыбнулся. «Ну что ж, граф Астафьев, встретимся с тобой на том свете». Внезапно откуда-то сверху что вспыхнуло. А потом, ох, ну ни хрена себе. Огромный шар упал на поле, и огненные столбы взметнулись до небес. Пламя не стихало еще минуту, и Борис даже отсюда слышал, как шкворчит твари в этом странном огне. Когда все стихло, парень взглянул на поле, покрытое толстым слоем пепла. Ни одной живой твари не осталось. Получается, нашествие захлебнулось. Он жив. Рано еще себя хоронить. Раздался позади него тихий голос. Борис обернулся. Какой-то парень со спинами на лице, взгляд у него уж больно дерзкий. А самое главное, рядом сидел призрачный волк. Он смотрел на Мади и облизывался. А его дикобраз прижался к ноге, покалывая иголками щиколотку. «Это твоих рук дело? Кто ты?» — спросил его Борис. На это парень еще больше оскалился. «Зови меня Лютер. И чего ты хочешь?» «Я ищу союзников», — ответил Лютер, поглаживая своего волка, чтобы отомстить графу Астафьеву. «Вот узнал, что у него есть еще один серьезный враг. Мы можем объединиться, и тогда Астафьеву придет пик ранты ему. В общем, полные и безоговорочные. У меня есть, кстати, отличный план». «Ты серьезно?» Борис не верил своим ушам. «Астафьев твой враг? Не могу поверить». «А ты уж поверь», — ответил Лютер. «Ну что, готов смыться из этого ада?» «Конечно», — воскликнул Борис. «Да хоть прямо сейчас». «Отлично», — в руке Лютера буквально из воздуха появился посох с крючковатым навершием, в другой сфере. «Ты главное не дергайся, и обойдется без происшествий». Лютер положил засиявший камень в центре, продолжая водить на полу посохом. Через пару секунд впереди образовалось сияющее озеро энергии. «Ну, что смотришь, ныряй», — посмотрел на него щербатый парень и кивнул в сторону портала. «Как только я вышел из обители, меня встретил встревоженный Жорик. «Иван Сергеевич, я вас потерял», — ответил он. «А потом ребята сказали, что вас забрали в обитель», — грубо при этом разговаривали. «Да все отлично, Жора», — успокоил я телохранителя. «Как видишь, целый и невредимый. А что хотели?» Удивленно смотрел на меня Жорик. «Да соскучились там по мне», — улыбнулся я. «Говорят, приходи, поболтаем». Верховный говорит, «Да он сам меня и пригласил». «Ага», — продолжил я. «Ну, значит, посидели, чайку попили, поговорили о погоде и учебе. Ну и все, пожалуй». «Опять шутите, Иван Сергеевич», — покачал головой телохранитель. «В общем, если что, говорите, я там всех разнесу. Верю, поэтому и ничего не говорю», — рассмеялся я. «Пошли, что ли?» «Да, там ребята вас ожидают. Говорят, уже поляна накрыта, ждут только вас. Сейчас только вот сообщение прислали», — Жорик показал на телефон в руке. «И мне тоже написали». «Ага, вижу», — я всмотрелся в экран. «Полина, как ты? С тобой все в порядке?» «Саник, уже накрыли стол». «Ты где?» «Регина, я выбываю. Заболела чем-то. Все тело чешется. А когда расчесываю, появляются нарывы. Вот их главное потом не чесать». Не стал я продолжать читать. «Регина в своем репертуаре. Но проведать ее надо будет. Как раз завтра будет время после занятий». Я выпустил из пространственного убежища Пал Палыча, который зашагал рядом. «На нем уже можно кататься, если на то пошло. А вот для моей задумки не хватало еще одной немаловажной детали, его прокачанной способности телепортироваться. Ну что ж, подождем». Когда я зашел в парк, увидел Полину, трех своих друзей, Санька, Кира и Макса, и трех девчонок. Они расположились на нескольких расстеленных на газоне тонких коврах. По центру лежали блюда с тремя различными видами пиццы, с десяток шампуров, на которых поблескивали поджаренной корочкой куски свинины, несколько видов маленьких закусок с торчащими из них палочками и, конечно же, пиво. А как только они увидели Пал Палыча, тут же начали гладить его. Особенно затискали котейку девушки. Он какое-то время был не против, а когда ему это надоело, рыкнул и занялся поеданием шашлыка, перемешанного с горчицей. Праздник начался. Мы подняли первый тост за выход в полуфинал, затем отметили наш перевод с Саньком в самую крутую группу магического факультета. Я же персонально отметил рвение Сани, который старался быть лучшим. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что наконец-то смог отвлечься от всяких проблем. Завтра начнется новый день, и я столкнусь с новыми вызовами, но сейчас можно было просто хорошо отдохнуть. Под конец вечера, когда начало темнеть, я заметил, как Саня пытается подсесть поближе к слегка полноватой кучерявой шатенке, но та смущенно отодвигается, хотя и глазками стреляет в его сторону. Это продолжалось полвечера, пока я не услышал ментальный голосок Леи. «Ну все, нафиг, меня это все достало». Она выскочила в камуфляторе, и я заметил, как дернула ногой брюнетка. Хотя надо отдать должное паучихе, она тут же залечила своей слюной ранку. Ну а затем в действие вступил токсин от Леи. Шатенка плотоядно зыркнула глазками в сторону Санька, затем сама придвинулась к нему. Он что-то хотел сказать, но она тут же принялась целовать его в засос, а затем что-то жарко пошептала на ухо и вскочила, дернув его за руку. Через несколько секунд они скрылись в ближайших зарослях. «Хе-хе, идеально», — застрекотала Лея, прям как с комендантшей. «Что она серьезно?» «Лея, ты мне ничего не хочешь сказать?» «Так это произошло после тех тараканов не по желанию Настасьи Филипповны?» «Да я хотела тебе признаться», — смущенно ответила паучиха. «Да что-то затянуло с этим». «Не то слово», — хмыкнул я. «А как у тебя так получается?» «Тот раз с этой как его. Настасьей в общем случайно вышла. А этот токсин — вторая попытка. И, как видим, удачная. Больше так не делай, хорошо?» — предупредил я Лею. «Почему они же так до поздней ночи бы в гляделки играли?» — воскликнула паучиха. «Желание должно быть естественным в полной мере, а не усиленным со стороны», — объяснил я ей. «Ну ладно, попробую тогда использовать этот токсин как оружие», — задумчиво пробурчала Лея. «Даже боюсь представить его действие», — усмехнулся я. «Я сама еще не знаю, что получится. Расскажу потом», — ответила паучиха и затихла. «Водает», — хохотнул Кир, наблюдая, как довольный Саня вышел из кустов, но рука девушки вновь затащила его обратно. Затем он допил пиво и подмигнул своей девушке. «Тогда и нам пора». Они пошли в сторону общежития. Туда же отправились Макс со своей девушкой. Рядом зевнул Пал Палыч, а я переглянулся с Полиной. Мы тоже решили отправиться в общагу, так сказать, чайку попить, о птичках поговорить. И я очень был рад, что Полина находилась не под укусом Леи, возомнившей себя вдруг свахой. Жорик проводил нас до моей комнаты, а затем побежал на первый этаж, к своей новой знакомой, которая работала здесь магом Бытриком. Что-то у них там тоже намечалось серьезное. Как только я закрыл дверь, Полина прижалась ко мне, горячо дыша в ухо. Разделись мы очень быстро и упали на скрипучую кровать. Когда мы соединились в единое целое, Полина сладко вздохнула, а затем начала помогать мне бедрами. Темп был настолько быстрым, что уже скоро мы одновременно достигли пика. Полина настолько громко закричала, что снизу застучали соседи. «Прекращайте, а то мы очень сильно завидуем. Хех». Пал Палыч лежал в сторонке и через полуприкрытые веки посматривал в нашу сторону. После того, как мы сходили в душ, я проводил Полину, а потом, вернувшись обратно, принял горизонтальное положение, укрылся легким покрывалом и тут же уснул.